Глава 13. Пошутить, вызвать смех, заинтриговать, продемонстрировать сексуальный интерес, сразу успокоить. Блеснуть глазами, невзначай коснуться руки. Наконец, пожать на прощание руку, совсем не по-братски, взять телефончик. Во время кофепития с голубоглазой технологиней Дима проделывал ритуал ухаживания в силу инстинкта и заведенных привычек, но не включался, как обыкновенно, полностью в это действо. Потом он словно заведенный ехал автобусом, менял деньги на жетоны в метро, держался в вагоне за поручень, поднимался по эскалатору на гостином дворе, шел по Невскому в сторону Фонтанки, глазел на витрины, на встречных девчонок. Однако голова его была заполнена совсем другим, и только это другое по-настоящему его занимало. И наиболее живой интерес вызывали у Димы немного обещающие голубые глаза технологини с холодильного завода, но вопросы, что он задавал ей за кофе, словно мимоходом, и сейчас ответы на них прокручивались в Диминой голове. Да, Ефремов мехмат ЛГТУ закончил. Когда? В начале 80-х. Богатый он человек, о, еще бы. Наш генеральный директор, его школьный друг, вот Ефремов с его помощью карьеру сделал. На чем Ефремов ездит? Служебная машина у него, Ауди с шофером, а дома «Жигули девятка». Он типа патриот. Дима шел Невским проспектом, удивительным, очаровывающим, однако не замечал его широкой стройной красоты. В мозгу его прокручивалось одно и то же. Араб Абу Хамад, террорист, делец, убийца, бывший ленинградский студент, пациент мамы, погиб 2 месяца назад. Состояние оценивается в 70 миллионов американских долларов. Николай Ефремов, псих, галлюцинаторный бред, главный инженер, часы с бриллиантами, завод холодильников, 30 миллионов долларов прибыли ежегодно, пунктуален до безумия, откуда-то знает меня, ездит на девятке. Получилась какая-то каша. И ни малейшего намека, кто убил маму, почему, зачем, за что. Подходя к Фонтанке, где они должны были встретиться с Надей, Дима понял, что сейчас ему надо хорошо поесть и слегка выпить, и тогда, возможно, начать думать снова. А пока... пока лучше выбросить мысли о расследовании из головы. Все равно ничего не придумается. Надя уже ждала его, как они договаривались у одного из клодовых коней Анечкова моста. Дима увидел ее издалека. Девушка стояла лицом к Фонтанке и задумчиво смотрела на воду. И он с удивлением понял, что рад встрече с нею. Во всяком случае, это был единственный человек на всей земле, кому он откровенно мог рассказать о том, что он узнал, о том, что его волнует. Одной только Наде это было действительно интересно. Дима подошел, дотронулся до ее плеча, она повернула к нему голову и просияла. «Мы идем ужинать», — категорично сказал он. Взял Надю под руку и повлек к близлежащему ресторанчику. «А что я узнала?» — торжествующе протянула Надя, когда они переходили проезжую часть Фонтанки. «Только не говори, что твою маму убила Лена Коновалова», — усмехнулся он. Шутка вышла так себе, и Надя обиженно замкнулась. Она молчала, когда они входили в ресторан, сдавали куртки гардеробщику, почему-то негру, занимали места за столиком. Ресторан был оформлен в модном ностальгически-конструктивистском духе. Словно над дизайном поработали, восстав из гроба, Мельников с Родченко при участии Маяковского. Впрочем, подумалось Диме, эти гениальные ребята не воссоздавали бы стиль красного уголка 20-х годов столь ученически старательно. Тяжелые угловатые черные стулья, красные столы, покрытые вместо скатертей вощеной бумагой, плакаты 30-х годов в черных рамах, бывшая новая Бавария, пиво высшего качества и вкуса, крепость повышена. Черно-красные железные книжные полки, черные железные лампы на шкивах с противовесами, стиль социалистического безумия. Подошла милая официантка в красном. Дима немедленно заказал себе водки, а Наде коктейль «Гагарин». Стал изучать меню, оформленное в духе окон роста, и Надя уткнулась в свой экземпляр. Поднесли аперитив, и Дима тут же, неучтиво не спросив спутницу, заказал полную корзину куриных крыльев с термоядерным соусом и большой бокал пива. Официантка обратилась к Наде. Та чуть напряглась, но с достоинством, отложив меню, попросила форель и маленький бокал пива. Дима единым духом выпил рюмку водки и обратился к Наде очень ласково. «Устала, миленькая, но расскажи, как съездила». и она немедленно оттаяла, стала рассказывать по-женски, то есть по порядку, пункт за пунктом, как она добралась до городка К, как нашла дом, как встретили ее Коновалова. Дим хотел перебить, воскликнуть: «Ну, в чем суть-то?» Но потом увидел, Надя раскраснелась, она упивается своим рассказом и радуется, что у нее получилось, и он не стал ее прерывать. И она рассказала, как решила сообщить Коноваловым правду, и что супруги поведали ей в ответ. И, наконец, приступила к главному, о чем мать Коноваловой сказала ей уже на улице, о беременности дочери. «О, майн год!» — воскликнул Дима. «Лена Коновалова была беременна? Но от кого?» «Мама Коноваловой не знает», — покачала головой Надя. «Даже не догадывается. У Лены никого не было?» «Все говорят, у Лены никого не было», — в сердцах воскликнул Дима. «Что, и ветром надуло?» Надя замкнулась, и лицо у нее стало расстроенным, как всегда, когда в ее присутствии повышали голос. «Впрочем, извини», — пробормотал Полуянов, — «меня чертовски эта ситуация напрягает. Хочешь послушать, что узнал я?» Она кивнула. Дима рассказал все, что выяснил за прошедший день, в половину быстрее, чем Надя. Он-то излагал ей по-мужски, по-журналистски, сперва главное, затем детали. Первую историю, выуженную из интернета, он начал так. «Араб погиб 2 месяца назад. Он был террористом и мультимиллионером». Во втором повествовании главное звучало следующим образом. «Маньяк благополучно руководит холодильным заводом. Однако создалось впечатление, что он откуда-то знает меня». Когда Дима закончил рассказ, принесенное для них горячее остыло, а пиво начало согреваться. И в качестве резюме Дима, раздосадованный, сказал, что говорить совсем не думал. «Я ничего не понимаю. Я запутался, и я не знаю, что нам делать». Он сразу пожалел о сказанном. «Ох, дурак я, нельзя показывать Наде свою слабость. Она так на меня надеется». «Давай поедим и выпьем», — понимающе улыбнулась Надежда. «Голодное брюхо к детективам глухо». Дима благодарно кивнул и принялся за жареные крылышки с пивом. А когда он покончил с едой, настроение у него явно улучшилось. Надя, похоже, тоже зацепила вкусная пища и выпивка, и глаза у нее заблестели. «Когда я не знаю, что делать, — лукаво сказала она, — я обычно смотрю в гороскоп или гадаю». «Пытаешься объяснить рациональное с помощью метафизического?» — понимающе ухмыльнулся Дима. «Дельно». «Ну и на чем же мы будем гадать? На кофейной гуще?» «Предупреждаю, здесь кофе по-турецки не варят, только эспрессо, а в нем гущи нет. Или, может, погадаем, как пифии на птичьих внутренностях?» Дима кивнул на обглоданные им куриные крылья. Надя расхохоталась. «Мы будем гадать на книгах». И она указала на конструктивистскую черную полку, протянувшуюся вдоль стены рядом с их столиком. Та была уставлена скучными томами 60-х годов издания. «На книгах? А на чем конкретно?» — улыбнулся Дима. «Может, на этом?» — он достал с полки внушительный талмуд. «Абдижемил Нурпиесов. Кровь и пот». Надя расхохоталась. «Или, может, на этом?» — Полуянов схватил другую книгу. «Сергей Сартаков. Философский камень». «Или на этом?» — он показал обложку. «Йозес Балтушес. Пуд соли». «Нет, нет», — смеялась Надя. «Смотри, что здесь есть». И она ловко выудила книжку из серии «Библиотека школьника», притаившуюся межпудовыми соцреалистическими классиками. «А.С. Пушкин, Евгений Онегин. Что может быть лучше для гадания?» «Пушкин, брат!» — фамильярно вскричал развеселившийся Дима. «А ты как здесь?» «Давай, Димуся», — серьезно проговорила Надя. «Называй страницу и номер строчки». «На что гадаем?» «Как на что?» «На то, что случилось, и кто во всем виноват, и что нам делать?» «Тогда», — немедленно выпалил Полуянов, — «страница 225, строка сверху». Надя открыла Пушкина, нашла страницу, с выражением прочитала. «И тихо, наконец, она... Довольно встаньте, я должна вам объясниться откровенно». «Вот как?» — всерьез удивился Дима. «Все дело в любви. Ну-ну. А теперь давай я». И он азартно выхватил из Надиных рук пожелтевшего, зачитанного Пушкина. «Ваше слово!» — скомандовал он. Чуть подумав, Надя сказала. «160-е, 10-е снизу». Дима отлистал назад и с некоторой оторопью прочел. «Теперь сомнения решены. Они на мельницу должны приехать завтра до рассвета, взвести друг на друга курок и метить в ляжку или в висок». «Тебе все понятно?» — улыбнулась Надя. «Да уж, понятно», — протянул Дима. «Александр Сергеевич подсказывает мотивы убийств — любовь, страсть и ревность». «А это мотивы любых преступлений», — убежденно сказала Надя. «Плюс еще деньги», — пробормотал Дима. «То ли в самом деле гадание, то ли сытый желудок, то ли спиртное, а может быть, все это вместе взятое, помогли Диме сосредоточиться». Он молчал, и когда они пили кофе с вкуснейшим десертом, шоколад, мороженое, взбитые сливки, и когда вышли из кафе, пересекли Невский и направились вдоль фонтанки против ее течения, в голове журналиста стали потихоньку, каждая на свою полочку, раскладываться версии и зарождаться планы. Надя доверчиво взяла Диму под руку, в другой руке он держал привычную свою сумку «Рибок», небрежно ею помахивал. Им достаточно было удалиться на 20 шагов от шумного Невского, как не стало пешеходов, ни встречных, ни попутных. Только фары пролетавших по набережной машин да редкие фонари освещали питерский вечер. Они свернули налево в Графский переулок, бывшую улицу Марии Ульяновой. «Вот в этой школе я учился», — указал Дима на ложно-классическое бледно-желтое здание. «А скоро я покажу место, где стоял наш дом. Все равно нам по пути». «Стоял? А что с твоим домом сейчас?» «Снесли. Мне повезло. Один из трех домов, — горьковато усмехнулся Дима, — что снесли в Питере в прошлом 20 веке, оказался моим». Дима замолк, и Надя не стала больше его расспрашивать. В молчании они дошли до конца переулка и свернули направо на Владимирский проспект. Здесь было оживленнее, встречались пешеходы, шли трамваи. Впереди, слева от них, возносился ввысь подсвеченный Владимирский собор. «Здесь жил Достоевский, молодой», — указал Дима на один из домов. «И там, чуть дальше, на Кузнечном, его последнее жилище». «Я знаю, мы с мамой были там 5 лет назад. А знаешь, что Федор Михайлович снимал квартиру обязательно в угловом доме, чтобы из окон была видна церковь?» «Счастливый человек», — улыбнулась Надежда. «Он мог выбирать себе место жительства». Тут, безо всякого перехода, журналист заговорил об их деле. «Завтра продолжим расследование. Приоритетными я теперь считаю следующие версии. Во-первых, беременность Лены Коноваловой. Тем более, — улыбнулся Дима, — Пушкин нам подсказывает, что все дело в любви. Во-вторых, мне интересен араб-миллионер. И в-третьих, я не сбрасываю со счетов маньяка с холодильного завода. А его-то почему?» «Потому что у него есть деньги, чтобы меня заказать, и наших матерей тоже. И потому что у него есть мотив скрыть свое тяжкое, неприглядное, сумасшедшее прошлое. В конце концов, он в Думу собирается баллотироваться, пусть в городскую, но все-таки. И еще он псих, маньяк, и откуда-то меня знает. Поэтому мало ли что взбрело в его больную голову». «А как тебе нравится депутат Государственной Думы, его однокашник, господин или товарищ Котов? И друг Котова, миллионер Шипилов?» «Они мне оба тоже нравятся. В смысле, не нравятся. Главным образом потому, что у них у каждого хватит денег, чтобы организовать и убийство, и похищение в архивах». «Вот жизнь настала», — философски проговорила Надя. «Мы ищем не убийц, а тех, у кого хватит денег, чтобы убить». «Что ты хочешь?» — легкомысленно отмахнулся Дима. «Звериный оскал капитализма. Но вот каким концом к нашему делу могут относиться избранник народа Котов и бизнесмен Шипилов, я пока убей не пойму. Но ничего, у нас и до них руки дойдут. Мы ими обоими займемся, когда вернемся назад в Москву». «А что мы будем делать завтра здесь, в Питере?» — спросила Надя, заглядывая на ходу снизу вверх в Димино лицо. «Хорошо бы найти того парня, того Р из маминого дневника, что жил тогда с нашим холодильным психом Ефремовым в одной комнате. Это же самый непосредственный свидетель его безумия. Или вдруг маньяк его тогда пришиб. И еще хорошо бы поднять архивы ленинградской скорой психиатрички. Может, там остались следы госпитализации товарища Ефремова. Ну, а если они вдруг исчезли, это тоже многое объясняет, правда?» Они перебежали по диагонали широкую проезжую часть Владимирского проспекта. Собор теперь возвышался прямо над ними, но отчего-то он не подавлял своей величиной, не отпугивал. Надя достала из сумочки малую денежку и сунула одинокой нищей, сгорбленной, замотанной в платок старушонке. «А я никогда попрошайкам не подаю», — вздохнул Дима. «Я заметил, как подам кому, сразу со мной какая-нибудь пакость случается». Надя хотела было сказать, это ты просто оправдываешь свою бесчувственность, но произнесла другое. «А почему ты араба тоже считаешь возможным убийцей? Ведь его уже нет в живых». «Вот именно», — воскликнул Дима, — «именно. Араб, хотя и террорист, но по совместительству мультимиллионер. А вдруг он моей и твоей маме что-то по завещанию отстегнул, миллион-другой долларов на бедность? Ведь они ему тогда, 20 лет назад, жизнь спасли». «Ну, отстегнул, отстегнул», — тернула плечом Надя. «Убивать-то женщин зачем? А может, завещание палестинца его коллегам по работе не понравилось? Может, они хотят, чтобы все деньги товарища Абу на священный джихад пошли? А эту версию как ты проверишь? А я завтра в «Желтой субмарине» в интернете адрес адвоката Абу Хамада найду и свяжусь с ним по электронной почте или по телефону и сам у него про завещание расспрошу». «Если ты адвоката найдешь», — усомнилась Надя, «и если он захочет тебе отвечать». «Да», — легко согласился Дима, — «если и если». Они свернули в Кузнечный и теперь шли по левой стороне переулка по направлению к Лиговке. Справа белой тушей проплыл рынок. Навстречу им сосредоточенно прошагал бомж. В одной руке лыжная палка, в другой — три авоськи. В первой звенели бутылки, во второй помещались расплющенные алюминиевые банки, а в третьей — иные бутылки, пластиковые. «А что с Коноваловой?» — спросила Надя. Она вдруг заметила, что они уже довольно долго идут с Димой нога в ногу, и это от чего-то порадовало ее. «Тоже загадочный случай, правда?» «Правда-то правда, но при чем здесь наши матери?» «Понятия не имею». «Может, Евгения Станиславовна и моя мама увидели тогда в день самоубийства Коноваловой что-то, что-то, чему значения не придали, что-то, о чем твоя мама даже в дневнике не записала?» «Не знаю, Надечка. Мало информации, надо завтра идти в прокуратуру, искать это дело 20-летней давности. Ведь уголовное дело о самоубийстве Коноваловой наверняка заводили, значит, оно до сих пор в архиве лежит». «Или уже не лежит». «Может, уже не лежит», — легко согласился Дима. «Если до архива прокуратуры так же просто добраться, как до архива технического университета. А если папки с делом Коноваловой вдруг нет, это для нас тоже результат. Значит, мы опять-таки на след вышли». «Тогда будем искать следователя, который вел тогда дело. Оперов, экспертов, отыщем подружек Коноваловой, Лину эту, других, где-нибудь что-то да выплывет». Они пересекли широкую улицу Марата у музея Арктики и Антарктики. «Вот этим маршрутом я каждый день таскался из школы», — вдруг переменил тему Дима. «Ранец, пионерский галстук, куртка нараспашку». «Странно, а я тебя в Ленинграде совсем не помню», — вздохнула Надя. «Конечно, не помнишь. Я тебя и знать не хотел, малявку эткую. Но ты бывала моей мамой на днях рождения, значит, я тебя видела». «Правильно. Но я единственно потому у вас на Васильевском бывал, что у вас тогда телефон был, а у нас в коммуналке нет. Я закрывался от всех, и от тебя тоже, в другой комнате, и названивал друзьям и подругам». «Подругам? Да тебе всего 12 было, когда вы в Москву переехали». «Правильно. Но у меня и в 12 все равно уже были подруги». Может, Надя, шагавшая рядом с его плечом, или полузабытые места детства, или эйфория от выпивки и сытного обеда были тому причиной, но Дима ощутил чувство, посещавшее его чрезвычайно редко. Он вдруг стал видеть и ощущать окружавшие его вещи и предметы необыкновенно остро и чуть странно. Вот этот отсвет фонаря на скате крыши, этот блик, звезда или ангел, вот эта дама, что идет навстречу в балоневой куртке, на руках левретка в комбинезончике. Может, эта дама не с Пушкинской улицы в Кузнечной вывернула, а вышла прямиком из 19 века, из пролеток и крепдышина. А вот за яркими окнами в полуподвале сидит за столиком парочка, перед каждым пиво они глядят, не отрываясь друг на друга. Может, это не питерское, а парижское кафе. Зайдешь туда, а тебе все говорят по-французски, и барменша пропоет тебе «бонжур, месье». И тут Дима увидел довольно медленно приближавшуюся к ним со стороны Лиговки машину. То была серая «девятка» с затененными стеклами, заляпанными грязью последними номерами. Не будь он в странном, восторженном, остро-чувствительном состоянии духа, он бы и внимания на нее не обратил. Мало ли, по улицам Питера ездят грязных «девяток». Но тут его неожиданно поразило нечто похожее на дежавю. Какая-то странная, может, ментальная, сверхчувствительная схожесть этой машины с другой, однажды уже виденной на Московском проспекте Андропова. От нее явно исходила угроза, от этой машины. И в этот момент Дима увидел, как окошко автомобиля открывается, и из него начинает высовываться длинный черный предмет. Еще не успев осознать, что происходит, он толкнул Надю влево к домам, а сам бросился за ней дальше от поребрика. Краем глаза он видел, как машина продвигается все ближе навстречу к ним, а предмет, высовывающийся из ее окна все дальше, есть не что иное, как дуло автомата. Впереди, слева перед ним, чернела прямоугольная дыра подворотни. Дима бросился туда, внутрь, в нее. Он осознавал, что тащит за собой Надю, что его левая рука яростно стискивает ей ладошку, что в глазах ее испуг и немой вопрос. Они вбежали в подворотню, Дима не видел теперь приближения страшной машины, однако затылком, загривком, похолодевшей кожей, чувствовал, что она, надвигаясь, тоже вот-вот достигнет спасительного для них отверстия. Впереди, перед ним и Надей, был чужой двор, там горели огни, во многих квартирах косо светил одинокий фонарь, но туда, во двор, еще надо было успеть добежать, забежать. Третий шаг, прыжок по подворотне, четвертый, пятый, Надя рядом с ним. Она понимает, что что-то происходит, но не понимает, что. И вот на исходе пятого шага, когда до спасительного поворота из подворотни двора оставалось 1,5-2 метра, Дима вдруг понял — вот сейчас. Сейчас машина убийц поравняется с подворотней. Сейчас из нее начнут стрелять. И он бросился плашмя вниз, и Надю дернул вниз на грязный асфальт и постарался упасть так, чтобы прикрыть ее своим телом. Он рухнул, прикрывая ее левой рукой, плечом, и в тот же момент раздался сухой перестук выстрелов. «Та-та-та!» Стреляли в спину, заранее изготовившись, но теперь растерянные почти наугад. Пули прошли мимо них, выше. Одна денькнула по кирпичной стене подворотни, отрикошетила, просвистела где-то рядом с лицом. Дима оглянулся. В белом проеме подворотни была видна улица и дом напротив, однако не видно было машины. Вероятно, люди в ней, растерявшись от их с Надей исчезновения, проскочили пару метров мимо них. И тогда Дима вскочил, рывком поднял на ноги Надю и бросился бежать дальше во двор. Левой рукой он по-прежнему сжимал ей ладонь, а правой — сумку с мамиными дневниками и диктофоном, и, видимо, сжимал кисти так судорожно, что не чувствовал ни своих, ни Надиных пальцев, ни ручки сумки. Они вбежали из подворотни внутрь двора и резко завернули за угол направо. Здесь было куда светлее, фонари, многочисленные окна за занавесочками освещали тускло-желтым весь двор-колодец. Двор не был проходным, но Дима помнил его. Здесь он бесчетное число раз играл в прятки или спрямлял дорогу по пути из школы. Прямо перед ними на расстоянии 10 метров имелась каменная стена. Она была чуть выше человеческого роста, 2 метра вышиной. Но добрые люди положили у ее основания пару бетонных блоков, получились будто бы ступеньки. Благодаря им через стенку можно было перелезть. А дальше за стеною, Дима помнил это, начинались проходные дворы. Дима бросился к стене, в руке он по-прежнему сжимал ладонь Нади, и она покорно и доверчиво бежала рядом с ним. Он считал шаги и видел, как приближается каменная перегородка, и в то же время кожей, затылком чувствовал, что делают в данный момент убийцы, словно внутренний метроном отсчитывал оставшееся им с Надей время. Вот машина бандитов остановилась на Кузнечном, чуть проскочив подворотню. Им с Надей оставалось 5 шагов до спасительной стены. Вот убийца выпрыгнул из девятки, автомат он держит в руке, опустив, бросился к той подворотне, в которой они скрывались, откуда только что вбежали во двор. Им с Надей остается 3 шага до кладки. Вот убийца вбежал внутрь подворотни, они достигли стены. Дима помог Наде взобраться на ступеньки, она подняла руки и схватилась за кирпичный верх. Убийца бежит по подворотне. Дима изо всех сил толкнул Надю вверх, и она туловищем навалилась наверх стенки. Вот она неловко перекинула ногу, исчезла за стеной, упала. А вот убийца, Дима чувствовал спиной, уже здесь, во дворе. Вот, он ищет их глазами. Дима перебросил сумку наверх стенки, схватился за влажный камень, подтянулся на руках и почувствовал. Убийца увидел его у стенки, его незащищенную, ничем не прикрытую спину. Сейчас поднимет автомат, прицелится. Дима перебросил через стену правую ногу, оседлал ее, перекинул левую ногу. Он кожей чувствовал, сейчас, через долю секунды, в него начнут стрелять. Дима оттолкнулся от стены и полетел вниз, вглубь 2-го темного двора, где уже белело устремленное к нему напряженное, испуганное Надино лицо. И в этот самый момент раздался громкий, отраженный всем двором колодцем гулкий звук выстрела и одновременно звонкие шлепки пуль о стену, через которую они только что перелезли. Дима едва удержался на ногах, так сильно он оттолкнулся от стены, когда прыгал вниз, спасаясь от пуль. Боль пронзила левую ногу. Подвернул. Он снова схватил Надю за руку и бросился вперед, туда, где серела еще одна подворотня. Этот двор был проходным, за ним был еще один двор, а там широкая, полная прохожих, авто и трамваев лиговка. Во дворе, куда они попали, отчего-то не было света. Не горели фонари, и даже окна почему-то не светились. В кромешной темноте только в одном из окон краем глаза он увидел загадочный отблеск свечи. Они с Надей бросились к подворотне. Та выделялась на фоне общего мрака с сереющим пятном. Левая нога по-прежнему болела, но с каждым шагом все меньше. Подворотня приближалась. Что станут делать убийцы? Побегут вслед за ними или сделают крюк, если они хорошо знают Питер, и будут ожидать их с Надей у выхода, ведущего из двора на Лиговку? Тогда, если мерзавцы успеют, им с Надей точно каюк. Они выбегут из подворотни прямо на выстрелы. Они выскочили из первой подворотни в следующий двор, последний перед проспектом. Сейчас, если убийца решил перелезть через стенку, то уже успел это сделать, и им опять вслед начнут стрелять. Дима оттолкнул Надю, крикнул «в сторону», а сам побежал так, чтобы его спина не простреливалась через предыдущую подворотню. Надя поняла его, приняла левее, сзади не стреляли. Убийца не может прицелиться, или он все-таки решил совершить обходной маневр и встретить их, когда они выбегут на проспект из проходного двора, выбегут прямо на выстрелы. В том последнем дворе, куда Дима с Надей вбежали, было светлее. Свет проникал через подворотню, выходящую на Лиговку. Однако огни в окнах дома здесь почему-то тоже не горели. Видны были силуэты припаркованных во дворе машин. Навстречу бегущим Наде с Димой врозь параллельно друг другу шел прохожий. Он отшатнулся от их азартного бега, посмотрел испуганно. До спасительного или гибельного прямоугольника, выходящего на проспект, оставалось пара шагов. Погони за спиной не слышно, и у Димы не было того ужасающего животного чувства, что он испытывал пару секунд назад, что сейчас ему в спину начнут стрелять. Их решили не преследовать, или засада ждет впереди. Вот они вбежали в крайнюю подворотню, внутри нее дверь в пышечную или в зал игральных автоматов, а впереди Лиговский проспект гремит трамваями, шелестит шинами. Надя тяжело дышала, щека ее была измазана грязью, в груди у Димы захолодело. Может, сейчас они выбегут на проспект под выстрелы? Понимает ли это Надя? Дима опять схватил ее за руку, чтобы в случае чего прикрыть, защитить, оттолкнуть. Надя бежала уже тяжело, дышала хрипло. Ему приходилось едва ли не тащить ее. Устала? Или интуиция подсказывает теперь не ему, а ей, что сейчас они выскочат прямо на дуло автомата, и потому ее тело отказывается ей подчиняться? Некогда думать. Последние шаги по подворотне, сейчас они выбегут из нее наружу. Дима внутренне зажмурился, как перед прыжком в смертельно ледяную воду. Они выскочили на улицу, на тротуар. Вот он, такой светлый, после мрака двора проспект. Дребезжа посередине, несся трамвай, трое-четверо прохожих идут мимо, не глядя на них. Никого подозрительного. В них никто не стреляет. Кажется, убийцы не успели совершить обходной маневр. Их никто не ждет. Дима повлек Надю к проезжей части на перерез проспекту. Вероятность попасть под машину теперь, после того, как в них палили почти в упор, казалась ему чем-то нестрашным, словно автомобили были виртуальными, как в компьютерной игре. Дима выбежал на дорогу в тот момент, когда авто стартовали от ближайшего светофора перед Пушкинским переулком. Может, среди них и девятка убийц? Может, она совершила круг, свернула сперва на Пушкинскую улицу, а потом проехала по Пушкинскому переулку и вырулила теперь на Лиговку, и сейчас подлетает к ним? Дима был уже на середине проезжей части. Надя выпустила его руку, бежала она совсем тяжело и отставала от Димы на два шага. Мерседес, рванувший на зеленый, бешено загудел ей, взяв правее, промчался от нее в полуметре. Дима находился уже посреди проспекта, там, где шли трамвайные пути. Впереди, через встречную полосу, была видна суматоха Московского вокзала. Авто на полосе, отделявшей его от вокзала, ползли в пробки, машины были припаркованы в два ряда. По противоположному тротуару люди везли тележки и тащили чемоданы. Там было спасение. Дима обернулся, Надя с трудом дыша, хватая ртом воздух, добежала к нему на островок безопасности у трамвайных путей. Казалось, каждый шаг дается ей с превеликим трудом. Дима оглянулся на ту сторону Лиговки, откуда они бежали. Ему показалось, что мужчина в длинном черном плаще стремительно идет от угла кузнечного переулка по направлению к ним. Под полой плаща тот, казалось, что-то прячет. Надя ничего этого не видела. Она схватилась за Димино плечо рукой, лицо ее посерело, она согнулась, хватая ртом холодный воздух. Мужчина в черном плаще, казалось, все ближе подходит к тротуару именно к ним. «Отставить отдых!» — изо всех сил гаркнул Дима. «Вперед!» И он опять схватил Надю за вялую, теперь сопротивлявшуюся ладонь, и повлек ее за собой на противоположную сторону проспекта, к вокзалу. Надя еле шла, ему приходилось буквально волочить ее за собой. Они пробежали, протащились, проскользнули среди медленно ползущих, злобно сигналящих им машин. Вот они уже на противоположном тротуаре. Здесь полно людей. Дима оглянулся назад, на проспект, мужчина в черном плаще, нигде не видно. Надя переводила дух, полусогнувшись, опиралась на него. «Пошли!» — грубо дернул он ее за руку и потащил за собою к вокзалу. Все события последних 10 минут, выстрелы им вслед, лазанье, отчаянный бег неизвестно куда и неизвестно от кого, Надя воспринимала словно сон. Кошмарный, тягучий, черный сон. Только в отличие от сна она чувствовала не страх, а дикую физическую усталость. Воздуха не хватало, легкие горели пламенем, ноги отказывались слушаться. Перед глазами летали красные мушки. Дима тащил ее мимо киосков с цветами, магазинчики казались ей одними огромными похоронами. Затем по склизкой лесенке, на ней словно на паперти в шеренгу, стояли старушки и выкрикивали: «Молодые люди, кому водочка дешевая?» А навстречу им туго шла с вокзала черная масса людей. Наде больше всего хотелось сейчас спуститься на ступеньки и никуда не идти. Шедшая навстречу человечья масса больно ударила ей в грудь, потом пихнула в плечо. Надя вырвала руку из Диминой руки. «Стой, я больше не могу!» Дима не стал ее ни тащить, ни уговаривать. Глаза его полыхнули злым огнем. Он взял ее за отвороты куртки, резко встряхнул, так что у нее аж сотряслось что-то в голове, а потом без замаха, но хлестко ударил по щекам, сначала по одной, потом по другой. Она мгновенно почувствовала боль, как от крапивы, и тут же одновременно и дикую ненависть к нему, и стыд за себя. Бабульки-торговки смотрели на нее со страдательным любопытством, будто Надя была привокзальной шлюхой. «Вперед!» — гаркнул Дима. И она, сама удивляясь себе, вдруг безропотно подчинилась ему. Глаза застилали слезы, но откуда-то взялись силы, и она стала первой, лишь бы не видеть Диму, никогда не видеть, агрессивно протискиваться сквозь вокзальную толпу. Они миновали пригородные пути московского вокзала, затем кассы и табло отправления дальних поездов, призывно сияли, на нем зеленые строчки. Она теперь шла впереди, тараня ненавистную толпу, а Дима, от которого она теперь лишь хотела убежать, поспешал, скотина, сзади. Наконец они пробрались туда, где находились перроны поездов дальнего следования. Надя не хотела, да оглянулась на Диму беспомощно. Тот отрицательно помотал головой, крикнул: «Дальше!» Они миновали уходящие направо, вдаль, перпендикулярные их дороге, железнодорожные пути, зеленое табло и уютные зеленые поезда. Вокзал как-то незаметно кончился. Они вбежали в какой-то пустынный околовокзальный проезд, под ногами захлюпала скользкая жижа. По обе стороны подъезда стояли в шеренгу припаркованные машины. Справа и слева тянулись глухие, без окон, без дверей, кирпичные стены. Толпу словно бы выключили всю. Ни единого человека рядом, только пустынные автомобили пообыч. Они миновали закрытый автомобильный шлагбаум, пошли теперь какой-то кривой улицей. Здесь светили редкие фонари, и в глухих стенах, кое-где, в беспорядке, окна, прикрытые занавесками. Надя никогда не была в этом районе, но догадывалась, что они где-то на задах Московского вокзала и Староневского проспекта. Впереди улица изгибалась, на одиноком балконе сушилось белое белье. В спину им засветили фары. Дим подвинул Надю рукой с дороги, прикрыл своим телом ее спину. Смотрелся в приближающийся темный слепящий силуэт автомобиля. И вдруг замахал рукой, голосуя, останавливая. Надя рефлекторно схватила его за руку и воскликнула: «Зачем ты?» Но машина уже остановилась рядом с ними. «Жигули шестерка», такая, как Димина. Открылось окошко, из авто выглянул водитель. «Куда?» «В Пулково, 500 даю!» — азартно выкрикнул Дима. «Садись!» — весело махнул рукой шофер. Через 2 часа они уже сидели в мягких креслах самолета Ту-134, совершающего рейс номер 24-29 в Москву. Только тут Надя, всю жизнь смертельно боявшаяся неба, высоты и самолетов, почувствовала себя в полной блаженной безопасности. И сразу подумала, как все в жизни относительно, что ей теперь какой-то небесный перелет после той опасности, которой они избежали. И тут она впервые за последние 3 часа вдруг подумала, а как она выглядит. Достала из сумочки зеркальце, оглядела себя. На нее из маленького зеркального кружка глянуло почти чужое лицо. Волосы растрепались и кое-где слиплись. На скуле грязь и ссадина, тушь комочками, нос искраснелся. Но, несмотря на это, Надя сама себе, на удивление, скорее понравилась. Щеки ее, насколько это было видно, в зеркальце разрумянились, глаза блестят, губы алые, полные. Еще бы Димы рядом не было, тогда бы она смогла спокойно и тщательно привести себя в порядок и смотрелась бы на твердые 5 с плюсом. Надя привстала было с кресла, выйти в туалет, но ее плеча коснулась бортпроводница. «Пристегнитесь, пожалуйста, мы взлетаем». Надя со вздохом уселась, взгляд ее упал на собственные перемазанные привокзальной грязью сапоги. Она тихонечко застонала. Дима, сидевший ближе к окну, истолковал ее вздох по-своему. Он накрыл ее кисть, лежащую на подлокотнике своей большой ладонью, тихонечко пожал ее. «Все кончилось, Надежда, все кончилось», — вполголоса проговорил он. «Сейчас мы полетим домой, в Москву. Там тебя ждет Родион, меня Бакс, звери наши оба живы-здоровы. Только Сашка моего объели. Я ему звонил. У него дома все тихо, спокойно. Он нас встретит, никто его не навещал, никто ни мной, ни тобой не интересовался. И меня с ним никто никогда не свяжет. Мы с Сашкой до прошлой недели 5 лет не виделись. Пересидим у него, Москва большая, никто нас там не найдет, хоть 100 лет будем скрываться». Димин голос звучал успокаивающе, расслабляюще, его рука грела ее кисть. Надя почувствовала блаженную теплую истому, будто бы предвестник сна. «А что будет потом?» — прошептала она. «Когда потом?» — не понял он. «Ну, через 100 лет». «Потом. Потом я найду злодеев, не волнуйся, у меня обширные связи и мощные таланты». Самолет стал разгоняться по взлетной полосе. Надя беспричинно улыбнулась. Отчего-то ей почудилось, что теперь у них все будет хорошо. «Ты так и не показал мне свой питерский дом?» — прошептала она. «А что там показывать?» — пожал плечами Дима. «Его ж снесли».